В носовой части линейного крейсера располагались генераторы накачки для главного калибра и 4 гнезда для больших орудий. Они вели огонь через шахты во время перезарядки, прикрытые сдвижными створками. Ранее там стояли 2 плазменные пушки «Фибур-4Е», а также пара дальнобойных лазерных установок «Суршулай-3». Правда, одну из них до разборок с жуками успели вывести из строя гадкие нихонцы. Имеющееся вооружение главного калибра Алексу тоже не особо нравилось. Плазменные сгустки прожигали практически все, что попадалось на пути, но только на малых дистанциях. Сформированный плазмоид имел сравнительно небольшую скорость, немногим больше, чем у снаряда кинетических пушек арварцев. Небольшой корабль вполне мог уклониться от такого сгустка. Лазерные установки показали полную несостоятельность при стрельбе по древнему линкору нихонцев. Импульс практически мгновенно поражал цель, но для кораблей большого класса с тяжелой броней это было не более чем булавочным уколом. Ковырять же корабль астероид Роя лазерами и вовсе было бессмысленно. Поэтому Алекс решил сделать основным оружием линейного крейсера туннельные пушки. В свое время он успел убедиться в их эффективности против больших кораблей. Другое дело, что такие системы стоили дорого и отличались огромным энергопотреблением. Не говоря уже об уязвимости протяженных шахт, при повреждении которых орудие выходило из строя. Конечно, идеальным вариантом было бы использование пушки промежуточного калибра, что стояли на невейских линкорах проекта «Велама». Конструкторы Федерации решили сделать упор на скорострельность, слегка уменьшив массу снаряда. В итоге получилась пушка по своим характеристикам, уступающая большим орудиям старых линкоров, но превосходящие те, что использовались на средних кораблях типа крейсеров. Невейские адмиралы пришли к выводу, что лучше засыпать противника кучей снарядов малого калибра, чем несколькими большого. Эти изделия относились к 5-му поколению и в свободную продажу не поступали. Поэтому Алекс решил рассмотреть возможность установки пары орудий большого калибра. Такие ставились на невейские линкоры 3-го и 4-го поколений. К сожалению, хагданцы проектировали линейный крейсер проекта «Хразан», не предполагая, что абориген с планеты «Грязь» загорится желанием запихнуть в него туннельное орудие. Мешали переборки, балки силового набора, а также расположение бронированного отсека, где скрывался прыжковый двигатель и 16 новейших реакторов. Переставить топливные баки было несложно, но вмешательство в силовой набор предполагало серьезные работы. С другой стороны, на Люпусе имелось много нерационально используемого пространства. Например, 400-метровый коридор, по которому свободно проходили большие контейнеры и даже компактные истребители, явно был лишним на боевом корабле. 4 грузовые палубы и 2 переходных камеры шлюза Алекс тоже посчитал ненужными. Люпус предназначался для действий в отрыве от основных сил, и предполагалось, что рейдеру потребуется таскать с собой значительный запас топлива, ремкомплект и прочие нужные в дальнем походе вещи. Помещение для десанта капитан тоже посчитал излишеством. Бойцы земных спецподразделений обходились одной большой казармой, но хагданцы вместо этого поставили множество малых и стандартных жилых модулей.